Мудрить не надо в говнороке. Припекает солнце мою лысую башку. Не поеду загорать никуда я сегодня не хочу. Не хочу я загорать, не хочу пива бухать. Не хочу я, не хочу я, просто ничего не хочу. Не хочу работать. Однозначно я в такое пекло, я в такое пекло не залезу никогда. Окунусь туда осторожно, погружусь, чтоб через край. Отдыхай, тело, отдыхай. Отдыхай, мое тело, если рядом, то сумела. То сумела рядом быть, а теперь кайфую. В такую жару, кроме воды, я вода по гороскопу. Ты рядом со мной, это твои мечты. Сбываются, это сбываются твои мечты. Мои мечты, они ж такие, чтобы сбывались твои мечты вместе с моими. Погрузились в ванну мою. Потому что больше лишь одна лишь крыша осталась, и та мусорская, мусорская. крыша спасет тебя от жажды. Мусорская крыша покроет не однажды. Yeah.